Когда-то, давным-давно, появилась на белом свете сказка. Пришла она в наш мир вместе со светом и добром. И как свет проникает везде, так и сказка проникла в каждый дом, в каждую семью, в каждого человека. Дошла она и до наших времен, да только куда-то исчезла от нас многая правда, скрытая в сказке. А что же такое сказка? Кто и для чего ее придумал? Чему она учит? Русские народные сказки были актуальны и при царе Горохе, и в Российской империи, и при СССР. И сейчас русские народные сказки интересны и детям, и взрослым. А почему? Потому что в них спрятана глубинная, прикладная народная мудрость. То есть прикладная, которую мы можем приложить к нашей жизни, чтобы превратить ее в лад, найти в жизни клад. В них заложены как раз правильные образы поведения мужчины, женщины, показаны образы правильных героев. Еще в конце каждой сказки говорится: сказка ложь, да в ней намек, кто понял ее урок. Ложь – это поверхностное знание. Вот я, например, положил на ложе свиток волшебный, и он на ложе лежит. То есть это поверхностная правда, которую надо глубже раскопать. Для меня сказка – это прежде всего волшебство. Волшебство детства, волшебство, которое можно почитать, можно представить, можно вообразить, и можно путешествовать в сказке. И, конечно же, это передача тех знаний, того образа мыслей, мировоззрений, жизни, которые нам передают свои навыки, свои слова, предки, те, кто жили до нас, наши прадеды, прабабушки, прадедушки, которые также устным образом передавали друг другу эти сказки, которые были затем записаны. С помощью чего мы можем передавать информацию? С помощью танца, с помощью песни, с помощью сказки. Да, охотник зверя забил, да, принес его. А как ты это сделал? Да, и вот он начинает рассказывать сказку, как он с этим зверем справился. Да, как он его выследил, как он его нашел, как он там с ним боролся, да, и вот она тебе уже первая сказка пошла. Мы можем рассказывать сказку о том, что было, а мы понимаем, что мы рассказали сказку вот так, вот и у ребенка изменилось поведение. Он делал неправильно, мы ему рассказали сказку, и он начал правильно делать. Ну, вообще сказка – это очень интересное явление. Оно интересно и как литературное, в общем-то, как жанр, да, и как явление жизни. Потому что очень часто родители сами на ходу придумывают своим детям сказки. Не записанные, а просто взятые откуда-то из головы с помощью собственной фантазии. Так, наверное, рождались фольклорные сказки, которые потом передавались из уст в уста. Уже потом, много позже, сказки стали записывать. Были специальные собиратели, которые записывали эти сказки. Были сказители, которые передавали эти сказки от одного сказителя к другому. У каждого народа, конечно же, свои сказки, и они отражают код этого самого народа. Например, в западной традиции сказки достаточно часто бывают либо бытовые, либо жестокие, устрашающие. Они свойственны многим народам Европы. Для Востока свойственны хитрые сказки, где показывается, как можно обвести вокруг пальца ворога. Они тонкие, изящные, витиеватые. А вот волшебные русские сказки русского народа зажигают сердца и вдохновляют на подвиги по победе над собственным невежеством, внутренней тьмой, помогают нам преобразиться, возродиться, вселяют веру в жизнь даже в самые темные лихие времена. Но с течением времени сказка преобразилась. Догадались недруги, для чего на землю сказка пришла, и стали вкладывать в нее свое, да недоброе и светлое, а темное и разрушительное. Почему же современные мультики и фильмы так не похожи на героев из сказок? Каждый смотрит на мир со своей колокольни. И вот Аз Иван Царевич, как сказочный герой, смотрю на мир со сказочной колокольни. И у нас есть сказочная река времени, сказочный календарь, который говорит, что в 2012 году закончилась эпоха лисы. Это эпоха хитрости, обмана и подлости. И было такое космическое излучение со звезд из чертога Лисы, что люди, они впали, как говорится в сказках, в сонное царство. Как говорится в современной эзотерике, в иллюзию впали. То есть это большая божественная игра, космический процесс духовного забвения. То есть это часть божественной игры, что мы забылись. Мы чаще всего запоминаем что-то негативное и плохо помним позитивные стороны жизни. Плохо помним хорошее отношение к нам других людей. Вот. И я думаю, что это все как раз идет оттуда, от того, как родители в первую очередь смотрят фильмы, читают какие-то книги и, соответственно, может быть, не обращают внимания на подобное и допускают такую литературу, такие фильмы, мультфильмы для своих детей. Конечно, за последнее время произошла сильная подмена, связанная с подменой смыслов, с подменой ценностей, в силу того, что культурная война против русского духа, русского образа жизни продолжается, и в том числе через сказки. Но, как мне кажется, сказки – это самое сокровенное, это наше, я бы сказал, русское оружие, русское тайное оружие. Это способность воображать, создавать образы и, объединившись, воссоздавать их. И я думаю, что тот поток изменений, который проливался на нашу культуру, сказочную культуру, как раз сказочная культура является тем самым ядром, которое на основе русского языка и, собственно, является тем самым культурным кодом, который транслируется через сказки, как старые, так и вновь создаваемые сейчас современными писателями, современными детьми, которые уже начиная с 5-7 лет пишут сказки, удивительные, волшебные. Я вот что сейчас заметила в литературе, вот часто бывает, что, например, нечисть всякую там, вот этих чертей, вампиры, вот их начинают романтизировать, так вот очарование какое-то возникает, их делают якобы добрыми героями. Я против вообще вот этого, и в своих сказках я как бы никогда злых героев добрыми не делаю. Допустим, чтобы исказить сказку, много не надо. Я приведу простой пример. Да? Три брата. Старший умный, средний добрый, младший дурак. Как в народной сказке, да? Вот старший умный, ум. Да, если тело человека взять, то голова, ум, да, мозг. Вот, средний добрый – это чувство, сердце. И младший дурак – это, ну вот, то, что у мужчин внизу. Но это не то, чтобы как похоть какая-то, да, это именно связь с миром, связь с родом. Вот с родом как единым миром. И здесь получается, опять же, в сказку, если мы когда читаем, да, два старших брата продали младшего. То есть у нас получается ум и чувство продали вот эту вот природную интуицию, природное выживание, природное вот восприятие природы. Остается только догадываться, какие подмены нас ждут в мире сказок, с учетом того, что печатные издания в библиотеках по всей стране давно по приказу сверху уничтожаются, и заменяется это все на цифровые источники. И современным родителям нужно быть очень внимательными к тому, что читают и смотрят дети. Главная игра сезона называется «Распознайка. Отделяй зерна от плевел». Особо опасной, на мой взгляд, является изменение концовки сказки. Волшебная сказка, как и колыбельная, обычно читается или поется на ночь самыми родными людьми – мамой, бабушками, дедами. И ребенок чувствует вот неимоверное доверие. Его душа открывается, он чувствует какое-то вот это внутреннее волшебство, правду сказки, узнает что-то очень важное и ценное. Душа узнает. Ребенок еще не осознает, конечно, но душа чувствует, осознает вот искры важной, очень ценной информации. И открывается душа. И когда в конце происходит переворачивание программы, базовой программы сказки. А базовая программа сказки – это программа жизни. То есть добро побеждает зло. Какие бы ни были страшные испытания и приключения, всегда все должно закончиться хорошо. Нарушенное в начале сказки равновесие восстанавливается благодаря подвигу и духовно-нравственному преображению героев. И все становится в мире лучше. Жизнь побеждает, и природа расцветает лучше прежнего, краше прежнего. Как бы ни старались наши недруги, ничего у них не вышло. Не поглотить тьме свет. Укоренились светлые образы героев сказок, проросли добром у людей в сердцах. Так что же это за тайный сказочный код? Какие смыслы в себе несет сказка? По сути дела, русские народные сказки – это и есть священные тексты древних славян. Вот говорят, не было этих текстов нигде там ничего. Вот они все. Причем они гораздо более архаичные, чем у многих других народов. Вот многие люди пытаются изучать народную культуру. Вот. Ее надо не просто изучать, ей надо жить. Народ писал сказки всегда. То есть и сказка – это неотъемлемая часть жизни народа в данный конкретный момент времени. Вот. Поэтому мы не просто должны писать новые сказки, мы обязаны их писать. Вот то же самое, как и делать новые танцы, делать новые какие-то рассказы, писать новые песни. Вот. Мы же тоже народ, правильно? А если мы народ, значит, мы должны продолжать длить культуру. Не зацикливаться на том, что было тогда, в древности, а используя принципы, которые заложены были тогда, продолжать это уже сейчас. Вот. И поэтому и развивать, и длить свою культуру. Вот. Именно применительно вот к этим, к нашей жизни современной, потому что информация сейчас увеличилась в разы. Вот. Да, и много таких, и техника другая, и все другое, да. Мы уже больше в городах живем, чем в деревнях. Положительный герой всегда побеждает. Почему? Очень часто задается этот вопрос. Ну, наверное, потому что по-другому быть не может. Добро всегда обязательно должно победить. Любая сказка, какая бы она сложная, трудная ни была, какие бы испытания не проходил герой, обязательно добро побеждает. И я считаю, что нам всем миром нужно сообща, совместно, внимательно задуматься над тем, что изменить, чтобы мир сказок, легенд, мифов, былин, колыбельных и всего того русского богатства, которое передали наши предки, могло помогать нашим детям, а не коверкать их души. Поэтому что нам нужно делать? Первое – очищать сказки от искажений, подменов, вирусов. Также нам нужно адаптировать старые тексты без смены духовно-нравственного содержания для современных детей, то есть облечь их в какие-то более простые для их усвоения формы. Нам нужно собирать сказки в редакциях до 1986 года, а еще лучше до 70-го года, в печатном варианте, по библиотекам, в букинистах, сканировать эти тексты, обмениваться, переиздавать. И нам нужно писать новые сказки с пониманием внутренней структуры сказочного повествования и при сохранении базовых ценностей скрепов и главной внутренней логики сказки, потому что у каждой архетипической сказки волшебной есть свой ключевой сюжет, который соответствует основным этапам жизненного пути человека, основным этапам духовной эволюции и духовных мистерий посвящений. То есть это закладывали волшебные сказки наши предки. Сказки передают нам самый ценный опыт предков, который помогал народу во все времена проходить жесточайшие невзгоды и испытания и возрождаться, как птица Феникс. Я думаю, что сказка как раз является местом убежища, спасения, может быть, для детей, которые понимают, что мир не до конца такой, какой они хотели бы видеть, возможно. ну, в каком-то смысле это спасение, прибежище для и подсказка. Это как возвращение домой для всех, для нас. И есть такое выражение, недавно с ним услышал, что на самом деле взрослые нуждаются в сказке гораздо значительнее, больше, чем дети, которые так, наверное, в каком-то смысле могут еще жить в сказке. Минимум лет до 8, это точно. Я так думаю, что совсем скоро мы с вами окажемся в этом волшебном мире, в проявленном. Мы, именно сказочники, несем ответственность за то, что происходит в нашем мире через волшебство сказочной русской культуры. Ну, вообще, я считаю, что сказки – это все, что показывают по телевизору, и все книжки, и вот не только наши традиционные сказки, вообще все истории, которые рассказываются, это, по сути дела, тоже сказки. Поэтому как тут можно ответить на этот вопрос? Я стала по-другому фильмы смотреть, по-другому книжки читать. То есть традиционные сказки чему они учат? Они учат четко разделять добро и зло. Вот в этом их ценность. Когда вот уже есть этот ориентир, вот это добро, это зло, уже можно идти там, в большой мир и смотреть то, что по телевизору показывают, вот эти мультики, и уже как бы понимать, вот, что это такое показывает. И здесь хотелось бы дополнить, что есть два ключевых понятия, это воспитание и образование. Воспитание – это вот, в ось питания, а образование – это вот. Поэтому вот эти два жеста, у нас очень популярны. Это образ мужской, это образ женский. То есть воспитание – это духовно-нравственный стержень. Воспитание детям могут дать только мужчины. Отец, дедушка, дядя, мужчина-воспитатель, мужчина-учитель, мужчина-тренер по борьбе. Вот. А образование детям могут давать как мужчины, так и женщины. Образование – это образовояние, это набор знаний. И живем мы тоже семьями. Поэтому обратите внимание на семеричность нашей жизни в образовании. Когда мы поймем образы языка, тогда только мы начнем понимать образы, кто такой колобок, кто такая царевна лягушка, кто такая репка, курочка ряба с золотым яичком, кто такая Елена Прекрасная, Иван Царевич и так далее. Змей Горыныч, Кощей Бессмертный. Поэтому все начинается с языка. Добро пожаловать в сказочную жизнь.